Глава 3. Москва. Кремль. Октябрь 1941 года. Начальник личной охраны Николай Сидорович Власик появился ровно через 57 минут. Коротко постучав в дверь и дождавшись разрешения, вошел в кабинет, бросив на Кобрина с Витькой очередной неприязненный взгляд. «Разрешите, товарищ Сталин?» «Докладывай. Самую суть». «Самая суть вот». Главный телохранитель вождя выложил на столешницу небольшую, размерами с пачку местных папирос, коробочку. Пластиковый корпус оказался предсказуемо вскрыт. Подчиненные Власика проверяли непонятный прибор на предмет наличия взрывчатки или каких-нибудь отравляющих веществ. Внутри практически ничего не было, лишь пустое гнездо под батарею, сейчас на всякий случай изъятую и отправленную на дополнительное исследование, и стеклянное крошево, оставшееся от разбившихся радиоламп. Это радиомаяк, на сигнал которого наводился неустановленный летающий боеприпас, вероятно, реактивный снаряд большой мощности. Мои люди продолжают собирать обломки. На подлете эта штуковина немного промахнулась и врезалась в зубцы кремлевской стены, так что обломки имеются. «Про маяк говори», — закаменев лицом, отчеканил Сталин. «У кого нашли, кто предатель, то эту гадость под мой кабинет принес». «Вы уже знаете?» — поразился тот. «Но откуда?» «Николай, товарищ Сталин всегда и все знает. Неужели еще не привык? Докладывай». «Некто сержант госбезопасности Маленник из отряда внешней охраны. Подчинен наркому внутренних дел». Произнесено последнее было со значением и ноткой превосходства. Сталин, судя по выражению лица, этот нюанс тоже уловил. «Возле вашего кабинета им заинтересовались мои люди». Потребовали предъявить документы и осведомились, что он тут делает. Он запаниковал и бросился бежать в сторону лестницы. Сотрудники применили оружие. На теле обнаружены пулевые ранения. Стреляли по ногам, чтобы взять живым. В этот момент приблизительно в 10-15 метрах от внешней торцевой стены взорвался этот самый реактивный снаряд. При взрыве и частичном обрушении фасада погиб и сам диверсант, и мои люди. Также на первом этаже погибло еще пятеро. «Понятно». Незаметно переглянувшись с Кобриным, Сергей, понимающе моргнул, ответил Сталин. «Про саму бомбу что уже известно?» «Специалисты работают, Иосиф Виссарионович, но определить, что именно взорвалось, будет непросто», уклончиво ответил Власик. «Взрыв оказался чрезвычайно сильным, так что от самого боеприпаса, понятно, ничего не осталось, только воронка здоровенная. Когда соберут то, что этот снаряд потерял, когда стену протаранил, возможно, что-то поймут. Но мы уже опросили зенитчиков и наблюдателей в нос. И что же они видели?» Ухмыляясь, осведомился Сталин. «Был замечен одиночный бомбардировщик, летевший на большой высоте с северо-востока. Поначалу приняли за авиаразведчик, поскольку бомбить с подобной высоты бессмысленно. Да и не бомбят они днем и поодиночке. Но примерно над Лосиным островом самолет неожиданно резко снизился и выпустил снаряд, после чего попытался уйти, но был сбит батареей ПВО, расположенной в районе депо «Москва-3». Реактивный снаряд, похожий на небольшой самолет с короткими прямыми крыльями, был замечен над Комсомольской площадью и Садовым кольцом. Летел очень быстро, быстрее истребителя. Зенитчики даже не успели его обстрелять. Целился в здание Совнаркома, в ту стену, где располагались окна вашего кабинета. Но по непонятной причине над Красной площадью неожиданно нырнул вниз, в результате чего зацепил стену и частично развалился в воздухе. Про остальное я уже докладывал. «Реактивный снаряд, понимаешь ли, какой-то придумали», — сварливо пробурчал Сталин. «И никакой это вовсе не снаряд был, а управляемая бомба германской фирмы «Хеншель». А наводилась она вот на эту самую коробочку». Вождь брезгливо ткнул пальцем в разбитый радиомаяк. Наткнувшись на взгляд Кобрина, Иосиф Виссарионович осекся, по-грузински буркнув что-то себе под нос. «Откуда вы?» — ахнул Власик, широко распахивая глаза. «Не понимаю». «Оттуда! Ты, Николай Сидорович, пока помалкивай о том, что сейчас услышал. Это приказ. Я тебе потом расскажу. Все равно пора уже посвящать». «Иди еще через час доложишь, что нового. И связи этого Маленникова на всякий случай проверьте. Мало ли что. Маленника, товарищ Сталин. Автоматически поправил начальник охраны. Уже проверяем. На его квартире следственная группа работает. С родственниками и близкими товарищами тоже работаем. Разрешите идти? Иди. Хотя постой. Что там с товарищем Берией? Пришел в себя. Врачи говорят, ничего серьезного. Небольшое сотрясение мозга. Рекомендуют денек-другой отлежаться. Александр Николаевич как? С товарищем Поскребышевым тоже все в порядке. Ему просто осколками стекла кожу посекло. Раны обработали и перевязали. Сейчас в приемной прибирается. И заодно контролирует работы в вашем кабинете. Окна обещают сегодня заменить. Остальное уже завтра. Не горит, пожал плечами Сталин. Все равно теперь придется в другое место перебираться. Ладно, это мы с тобой еще обсудим. Я про твои рекомендации насчет безопасности, про которые ты еще в сентябре говорил, помню. Похоже, пришло время под землю прятаться, как ты и предлагал. Свободен, Николай Сидорович. Так точно. Власик покинул кабинет, неслышно прикрыв за собой дверь. И не надо так на товарища Сталина глядеть, Сергей Викторович, буркнул вождь, шурша спичечным коробком. Согласен, может, и не стоило ему знать, но он не предаст, я ему верю. Кроме того, я уже сказал, пора его в кое-какие подробности посвятить. Он мужик умный, потому не нужно, чтобы попытался что-то самостоятельно выяснить. Ты мне вот что лучше скажи, майор. То, что этот диверсант из людей Лаврентия оказался, это что-то значит? Не люблю, когда такие совпадения случаются. «Не думаю, товарищ Сталин», — без малейшей задержки ответил Кобрин, мысленно уже принявший решение. «Практически убежден». «Почему? Объясни». «Иосиф Виссарионович, я почти уверен, что сержант Маленник в данном случае только реципиент». «Что? Как ты сказал?» Горящая спичка так и не добралась до папиросы, замерев в нескольких сантиметрах от куртки. Часть папиросы, набиваемая табачной смесью. Ощутив, как огонек ожег пальцы, Сталин, не глядя, швырнул ее в пепельницу. «Шенидада!» «Подозреваю, Иосиф Виссарионович, что в этом мире появились и другие гости из будущего, кроме меня и моих товарищей, собирающиеся помочь тем, с кем мы сражаемся. Но доказать пока никак не могу. Это, ну, предчувствие, что ли. Интуиция, как вы сами недавно говорили». «Плохо. Итак, — глухо пробормотал вождь, прикуривая со второй попытки. — Совсем нехорошо, да? Лейтенант! — обратился он к дернувшемуся, словно от электрического удара, Зыкину. — Налей-ка нам еще по чуть-чуть. — Так точно, товарищ Сталин. Ухитрившись ни разу не звякнуть горлышком о края стаканов, Витька набулькал в посудины граммов по 20. — Давайте выпьем, товарищи. Врачи говорят, от нервов помогает, если не злоупотреблять. Отставив пустой стакан, Иосиф Виссарионович несколько минут молча курил, угрюмо глядя перед собой. Затем поднял взгляд. «Сергей Викторович, если ты не ошибаешься, это может стать для нашей страны большой проблемой. Я правильно понимаю?» «Правильно понимаете, товарищ Сталин». «Вот, кстати, тебе там у себя...» Вождь ткнул отставленным большим пальцем куда-то за спину. «Ни о чем подобном не рассказывали?» «Никак нет, точно не упоминали». «Может, у тебя просто допуска не было, потому и не вводили в курс?» Поразмыслив несколько секунд, Сергей помотал головой. «Не думаю, Иосиф Виссарионович. Всех подробностей до меня, разумеется, не доводили. Поначалу я даже не был уверен, что каждый раз попадаю в один и тот же мир. Но подобное уж слишком серьезно, чтобы скрывать». «А ну-ка, погоди, майор!» — неожиданно поднял ладонь Сталин. «А вот это ты сейчас что имел в виду? Что значит «в один и тот же мир»? Поясни, не понимаю. Их что, несколько, что ли, миров этих? Как такое быть может?» Кобрин мысленно тяжело вздохнул. «Вот же, блин, и кто его только за язык тянул? Не мог как-то иначе сформулировать. Теперь придется объяснять. Ничего иного не остается. Поймет?» «Разумеется, поймет. Не тот этот человек, чтобы не понять. Проблема в другом. Он и сам не во всем разобрался. Вот ведь как выходит. Идиотская какая-то ситуация. Понимаете, товарищ Сталин, существует научная теория, что мир, откуда я пришел, его еще называют базовым, не единственный. Есть еще множество других, которые ученые называют параллельными. И ход истории в каждом из них с определенного момента различается. Этот момент называют точкой расхождения или бифуркацией. Как бы вам попроще объяснить? Попроще не нужно. Товарищ Сталин не дурак. Нужно так, чтобы мы с товарищем лейтенантом поняли. Решительно отрезал вождь, назидательно подняв указательный палец. Что это еще за бифуркация такая? Латинское слово Иосифу Виссарионовичу явно не нравилось. Так точно. Считается, что любое серьезное вмешательство в прошлое приводит к неминуемым изменениям всех дальнейших событий будущего. И далее весь исторический процесс идет уже по новой колее. В момент этого вмешательства от базового мира, где все остается в точности, как и раньше, ответвляется новая ветка, в которой события начинают развиваться по другому сценарию. Этот момент и есть точка бифуркации. А вторая ветка – альтернативный или параллельный мир. Собственно говоря, вот этот самый мир, где мы сейчас находимся. Разрешите лист бумаги и карандаш? Держи. Иосиф Виссарионович выложил перед Кобриным требуемое. Смотрите, так, наверное, понагляднее будет. Сергей начертил по центру жирную линию. Вот это базовый мир, историю которого вы знаете от меня и моих реципиентов. Он кивнул на стопку папок на краю стола. Сталин, понимающе, качнул головой. Зыкин слушал, приоткрыв рот, но, похоже, даже не замечал этого. А вот это – точка бифуркации. Майор перечеркнул линию коротким поперечным штрихом, подписав внизу 22 июня 1941-го. Момент, когда я и мои товарищи впервые изменили ход истории. Именно в этот день история начала меняться, и произошло примерно следующее. Строго параллельно базовой линии появилась еще одна, потоньше, начинающаяся от поперечной черты. Ну, настолько строго, насколько хватило чертежных талантов Сергея, конечно. Мы сейчас где-то здесь. Карандаш снова черкнул по бумаге, пересекая вторую линию и выводя сегодняшнюю дату. Простой пример. В базовой линии никакого покушения на вас в этот день не было. Зато был чудовищный разгром Красной Армии в летнем приграничном сражении, несколько котлов и так далее. Все, о чем вы знаете из документов, события моего мира. Здесь же все идет уже совершенно иначе, свидетелем чему вы сами являетесь. Поняли, товарищ Сталин? Понял, глухо пробормотал тот. А этот новый мир, он еще чем-то отличается от прошлого. Как ты там сказал, базового? Абсолютно ничем, Иосиф Виссарионович. Упрощенно говоря, даже количество волос на вашей голове совпадает или число листьев на любом из деревьев у здания совнаркома. Я не ученый, а боевой офицер, так что никаких сугубо научных подробностей просто не знаю, но в этом уверен. Единственное различие вашего и моего мира только в том, что здесь история пошла в более благоприятном для Советского Союза направлении. Чего, как я понимаю, собственно говоря, и добивалось мое командование. Зачем это сделано, понятия не имею. «Какая любопытная теория!» Иронично хмыкнул вождь, аккуратно складывая лист в несколько раз и зачем-то пряча в карман френча. «И что же и дальше?» «Как что?» — откровенно опешил Кобрин. «Виноват, не понял вопроса. Заканчивать войну и строить новый мир, разумеется. Мир, который будет лучше моего, и где не будет ни распада СССР, ни многолетнего доминирования американцев с их античеловеческой идеологией, ни колониальных войн в далеком будущем. Собственно говоря, если судить по сегодняшнему покушению, у вас все получилось». «Как ты сказал?» — мгновенно напрягся Сталин. «Почему так считаешь?» «А как иначе?» — удивился Сергей. «Сами посудите, Иосиф Виссарионович. Освоить технологии хронопутешествия раньше, чем это произошло в моем родном мире, наш неведомый пока противник никак не мог, иначе об этом уже стало бы известно. Значит, они отправляют своих доноров примерно из того же времени, откуда пришел я». «Почему отправляют?» «Полагаю, ответ может быть только один. что-то там в их будущем им активно не нравится. Настолько сильно не нравится, что они решились попытаться переписать историю, не позволив Советскому Союзу достичь всего того, чего он, твердо убежден, достигнет. «Все сказал?» «Так точно, все. Простите, если сумбурно вышло, но мне ведь тоже никто и ничего прямо и не объяснял. Одни сплошные намеки. Официально считалось, что мы отправляемся именно в параллельный мир или даже несколько миров, но одно время я искренне считал, что все-таки попадаю в прошлое базовой реальности. Просто волна изменений еще не добралась до будущего. Мне ведь приходилось постоянно работать с архивами Минобороны, и я видел, как менялась судьба моего предка, Федора Кобрина». При этих словах вождь незаметно для Сергея бросил на Зыкина короткий, многозначительный взгляд, в ответ на который лейтенант, понимающе кивнул. Тем более перед самой первой отправкой в прошлое генерал-лейтенант Роднин упоминал, что не существует никаких параллельных миров. Правда, больше он к этому вопросу ни разу не возвращался, а напрямую я больше не спрашивал. Но потом я стал догадываться, что на самом деле слушатели получают доступ к архивам именно в вашей реальности. Каким именно образом, понятия не имею. То ли между параллельными мирами все-таки установлена связь, то ли архив МО создан искусственно, исключительно для участников эксперимента. Узнать, как обстоит на самом деле, я не мог. Все научные подробности строжайше засекречены. Значит, будут и другие гости незваные. Скорее всего, кивнул Сергей. Это было бы логично. Совсем плохо, майор. Догадываешься, почему? Так точно, товарищ Сталин. Подселить матрицу сознания теоретически можно и в кого-то из близкого окружения. Потому вашей безопасности придется уделить большее внимание. А вот в тебя нельзя. Не то спросил, не то наоборот констатировал непреложный факт вождь. Вот ведь как смешно. Ну, на самом деле, у противника не столь большой выбор, припомнив прочитанную будущим участником тренажера еще на первом курсе лекцию, покачал головой Кобрин. Критерии отбора очень жесткие, жесточайшие даже, поскольку подобрать подходящего для внедрения пси-матрицы, ну то есть разума донора-носителя, весьма непросто. Грубо говоря, для каждого донора крайне сложно подобрать подходящего реципиента. По статистике, для устойчивой и успешной ассоциации подходит примерно один из 2-3 десятков. Иногда и того больше. Так что в каждого никак не получится. Вот даже этот самый Маленник. Ведь куда проще было бы взять под контроль кого-то из людей Власика, которым положено постоянно находиться поблизости от вас. Но, видимо, не сумели, потому и пришлось привлекать этого сержанта, что в итоге всех нас и спасло. Весьма любопытно и обнадеживающе. Именно, товарищ Сталин. Не знаю, так ли оно на самом деле, но слышал краем уха, что даже сам термин «донор-реципиент» взят по аналогии с совместимостью по группам крови. Полагаю, вы в курсе, что это такое? С интересом прислушивающийся к рассказу Иосиф Виссарионович медленно кивнул. Одна группа подходит всем без исключения, другая – только людям с аналогичной. Кроме того, есть еще кое-что. Это мне один научный сотрудник рассказал. Возможность подсадить чужое сознание в человека с уникальным, совершенно отличным от прочих разумом практически нулевая. Не сочтите за лесть, но наиболее гениальные исторические личности. Кобрин на миг сбился, не зная, как вождь отнесется к тому, что его только что назвали исторической личностью, да еще и гениальный к тому же. Однако тот лишь легонько дернул ладонью, продолжая, мол. Судя по хитрому выражению лица, аналогию он вполне уловил и остался доволен. Просто не примут в себя матрицу чуждого сознания. Подробности не знаю, но это как-то связано с несхожестью их мозга, с мозгом обычного, среднестатистического человека. Так что практически убежден, лично вам опасаться уж точно нечего. Да и товарищу Берию, скорее всего, тоже. Сергей отнюдь не был уверен, что последняя его фраза понравится собеседнику, но и не сказать тоже не мог, как не мог и ничего прочитать по его лицу. Суть в том, что разум столь неординарного человека то ли просто не примет в себя чуждую матрицу, то ли в кратчайший срок подавит ее, выбросив обратно, или взяв под свой полный контроль. Это все? Почти, Иосиф Виссарионович. Есть еще одна особенность. Подсадка пси-матрицы от женщины к женщине тоже крайне сложна, что напрямую связано с физиологией. Разный уровень гормонального фона на момент ассоциации, фаза менструального цикла, возраст, наличие детей и отношения в семье и так далее. Про беременных и вовсе разговора нет. Велика вероятность внедрения сознания донора в плод. Впрочем, с подселением мужской матрицы все еще сложнее. Эффективность подобного практически нулевая. Другое воспитание, менталитет, манера речи и поведения, регулярно меняющийся гормональный фон в конце концов. Окружающие раскусят в два счета, особенно те, кто находится в постоянном контакте. Плюс донора и реципиента будет разделять поистине огромный временной провал. Вот как-то так, товарищ Сталин. «Это тебе тоже один сотрудник рассказала?» Добродушно ухмыльнулся вождь, четко выделив последнее слово. И Кобрин неожиданно подумал, что историки ничуть не преувеличивали, говоря, что Сталин никогда не оставлял без внимания даже самые мелкие оговорки собеседника. «Так точно. Красивая, наверное». «Красивая», — не стал спорить майор. «Машей зовут. Невеста моя. Как раз перед отправкой сюда предложение сделал. Сотрудник нашего научного отдела». «У меня вот тоже жена красивая была», — глухо пробормотал Сталин, отводя взгляд, и тут же продолжил уже нормальным тоном. «Ладно, не о том речь. Так это ты что ж, Сергей Викторович, предлагаешь всю мою охрану бабами, что ли, заменить?» «Ну, не всю, разумеется, но частично да. Хотя тут еще крепко подумать нужно. Я-то об этом буквально только что вспомнил». «Послушай-ка, Сергей Викторович», — после недолгой паузы неожиданно спросил вождь, — «как полагаешь, а твое начальство уже в курсе?» «Наверное», — без особой уверенности ответил майор. «Сложно сказать. Я еще ни разу не задерживался в прошлом настолько надолго. Хотя не думаю, что это как-то связано». «А если тебе с ними посоветоваться?» «Простите, товарищ Сталин, в каком смысле посоветоваться?» «Ну, твои реципиенты рассказывали, что у вас имеется какой-то особый пароль для срочного возвращения, верно?» «Понял, о чем вы. Да, у меня есть кодовая фраза для экстренной эвакуации». «Вы полагаете?» «Почему нет? Если у нас появился новый враг, значит, нам нужны новые союзники. Да и вообще, как в народе говорят, сообщай и батьку бить проще. А то как параллельные миры, понимаешь, создавать, так это пожалуйста. А как проблемы решать, так все сами». Вождь, не скрываясь, усмехнулся. «Это товарищ Сталин, понятно, шутит, но посоветоваться, есть такое мнение, не мешает». «А если меня не вернут обратно?» Иосиф Виссарионович пожал плечами, кивнув Зыкину на бутылку. «Ну а чего же сразу не вернут? Если бы хотели уже, как ты там раньше говорил, выдернули бы, да, обратно? Раз ты все еще тут, значит, все идет по плану». «Хорошо, товарищ Сталин. Если вы так считаете, я попробую». Наткнувшись на ожидающий взгляд вождя, Сергей несколько ошарашенно сморгнул. «Что, прямо здесь? Сейчас?» «Здесь?» — спокойно кивнул тот. «Не нужно лишних людей ни в какие подробности посвящать. Тем более теперь. Если все в порядке, сюда же и вернешься. А мы с товарищем лейтенантом пока товарища командарма посторожим. Верно, Зыкин?» «Так точно, товарищ Сталин!» Заикнулся от неожиданности тот, едва не расплескав коньяк. «Вот и договорились. Давай, майор, незачем тянуть. Говори свои волшебные слова. Только сначала стременную выпей, чтобы дорога с катертью. Это ведь тебе не помешает, так? Вот и хорошо. Бери стакан, товарищ Кобрин». Сергей, насколько возможно, расслабился на не слишком удобном стуле. «Витя, встань позади и придерживай за плечи, чтобы товарищ генерал не упал. Насколько знаю, минут 15 Ракутин в себя точно не придет. Возможно, и дольше. А я за это время постараюсь вернуться». «А успеешь?» Отчего-то шепотом спросил товарищ. Тебе ж, наверное, с начальством поговорить нужно. Доложиться там, рапорт написать. Дело-то не быстрое. Успею, усмехнулся тот. Меня могут вернуть в ту же самую минуту. Так что долго тебе, товарищи командарми, уж точно заботиться не придется. А вот если не вернусь за это время, значит, все. Туши свет, сливай воду. Прикрыв глаза, Кобрин сосредоточился, и, как учили, до сего момента ему еще ни разу не приходилось использовать процедуру экстренной эвакуации, потому все знания об этом процессе были чистой теорией, четко произнес про себя несложную буквенно-цифровую комбинацию, и ровным счетом ничего не произошло. Выждав несколько секунд и успокоив тревожно забившееся сердце, он повторил попытку с тем же самым результатом, понятно. Похоже, дорога домой для него оказалась закрыта. «Можешь ничего не говорить, майор. По твоему лицу все и так понятно». Голос Сталина был мрачен. «Вопрос не в том, что не получилось, а почему не получилось?» «Сложно сказать, Иосиф Виссарионович. На самом деле никакой особой паники Кобрин не испытывал. Причин случившегося можно выдумать кучу, даже не будучи при этом многомудрым научником. Допустим, темпоральный канал временно заблокирован недавними переходами других попаданцев, или неведомый противник врубил какую-то хитрую аппаратуру, блокирующую переход. Да мало ли, да хоть бы и просто нелетная погода какая-нибудь там, межвременная турбуленция. Последнее, понятно, полная чушь, поскольку волшебное слово, согласно обещаниям руководителей тренажера, должно срабатывать в любом случае. Но звучит достаточно оптимистично. Короче говоря, всерьез паниковать пока рано. Да и к чему, собственно, вообще паниковать-то? Он боевой офицер, прекрасно знавший, на что идет, и ознакомленный со всеми сопутствующими рисками. Останется в этом времени навсегда? Ну так и останется, велика беда. Будет сражаться, делая все, чтобы этот мир не повторил фатальных ошибок базовой реальности. Машку, конечно, жалко, но что уж тут поделать. Девчонка хоть и научный персонал, но тоже с погонами на плечах, так что справится. Да и роднин, случись с ним что, ее с малышом в беде не оставит, не тот человек. Главное, наследник у него будет. Всего-то каких-то месяцев 7 ждать осталось. Значит, род не прервется. А это самое главное. Но пока его место тут. Нужно ведь разобраться с этими самыми непонятными попаданцами. И товарищу Сталину помочь, поскольку вовсе не факт, что тот сам справится. Я бы пока особенно не тревожился. Мало ли что произошло. Хоть в том, что причина связана с нашими гостями, практически не сомневаюсь. Тут скорее вопрос в другом. Насколько все это надолго? И да, вы абсолютно правы, товарищ Сталин. Помощь нам потребуется. Но пока связь не наладится, будем справляться своими силами. Ничего другого просто не остается. А ты молодец, Сергей Викторович, одобрительно прищурился Иосиф Виссарионович. Хорошо держишься. Молодец. Коньяка хочешь? Теперь, наверное, можно еще по одной, да? Пожалуй, пожал плечами Сергей, переглянувшись с Зыкиным. Протянувший руку к бутылке Витька, отчего-то глядел на него, словно на какого-то взаправдочного героя. Кобрин мысленно ухмыльнулся. «Подумаешь, ну застрял он тут. Можно подумать, случись иначе, спокойно бы ушел», махнув на прощание ручкой. «Угу, вот прям сейчас». «Ты выпей, не стесняйся, и на товарища Сталина не оглядывайся. Мне достаточно. И ты тоже выпей, лейтенант, дело молодое. Скоро Власик с докладом придет, так что, может, даже и хорошо, что ты, майор, тут задержался. А то мало ли что». Вождь неожиданно поднялся из кресла, подойдя к стоящему в углу кабинета сейфу. Негромко лязгнув дверцей, вернулся, выложив на стол перед Кобриным небольшой пистолет, в котором тот без особого труда опознал Маузер HSC калибром 7,65 мм. Неплохой ствол, практически идеально приспособленный для скрытого ношения и внезапного применения. Минимум выступающих частей не позволяет зацепиться за одежду при выхватывании. Недаром его производили аж до середины 70-х годов, в том числе и по лицензии. Похоже, товарищ Сталин в оружии разбирается. Ты вот что, Сергей Викторович, возьми-ка оружие, пускай при тебе будет. На всякий случай. Хороший пистолет, маленький, легко в одежде прятать. Понял вас, товарищ Сталин. Серьезно кивнул майор, автоматически проверяя пистолет. Магазин полный. Все 8 тускло отблескивающих латунью патронов на месте. Тут все в порядке. Мгновение поколебавшись, загнал в ствол первый патрон, аккуратно спустив курок с боевого взвода. Вождь одобрительно кивнул. «Карман убери, на виду не нужно держать. Когда охрана твой пистолет вернет, этот все равно при себе держи. Скрытно. Это приказ». «Так точно, товарищ Сталин, я вас прекрасно понял». «Понял он», — сварливо буркнул тот, затягиваясь очередной папиросой. «Понял, да не понял. Случись что, не раздумывай, сразу стреляй. Только насмерть не нужно. Реципиент ведь ни в чем не виноват, но из строя вывести обязательно. В руку там или в ногу, сам разберешься, не маленький». «Так точно». «Вот и хорошо. А теперь вот что, товарищ Кобрин. Слушай и запоминай, повторять не стану. Раз такое дело, полагаю, придется нам новый наркомат организовать». «Секретный. Курировать его Лаврентий станет, раз ты говоришь, что он тоже того. Гениальная личность». Судя по всему, недавнее сравнение с собой вождю все-таки не слишком понравилось. «Молчи, не нужно ничего говорить. За Лаврентием я и сам пригляжу, хорошо его знаю. Но возглавишь его ты, а Зыкин пока твоим заместителем станет. Ты его тоже хорошо узнал. Так что заметишь, если что-то не так пойдет». При этих словах в очередной раз отвесивший челюсть лейтенант не удержался и шумно сглотнул. «Чем этот наркомат заниматься будет, понятно?» «В целом, сказать, что Кобрин был ошарашен, значило бы не сказать ничего. Вот так ни хрена себе поворот! Это он что, был командармом? А теперь целым народным комиссаром в одночасье станет, что ли? Вот уж точно с ума сдуреть, как мехвод Витька Цыганков выражался. Карьера, блин! Прямо любопытно, что об этом генерал-лейтенант Роднин скажет, когда вернуться удастся. Может, засчитает сразу за выпускной экзамен? Экстерном, так сказать. Угу. Обнаружением и нейтрализацией нежелательных гостей из будущего, полагаю. Расследованием всяких непонятных и подозрительных случаев вредительства и саботажа среди среднего и высшего комсостава. Контролем за вашим окружением? Примерно так. Как все это правильно сделать, я и сам еще подумаю, и с Лаврентием Павловичем посоветуюсь. Заодно и название новому ведомству придумаем, но на фронт ты уже не вернешься. Найдем, кем заменить. А звание... Сталин неожиданно ухмыльнулся. «Ты, конечно, армеец, причем в обеих своих ипостасях, но придется тебе, Сергей Викторович, какое-то время комиссаром государственной безопасности послужить. Раз родине нужно, уж не обессудь. Думаю, третьего ранга. Это как раз генеральская должность. Примерно армейскому комкору соответствует. Под своей настоящей фамилией служить будешь. Ее тут никто не знает. А генерал-майор Ракутин пока пусть числится героически погибшим во время коварного покушения. Согласен?» «Так точно, товарищ Сталин». Сергей ненадолго задумался, прежде чем продолжить. «В таком случае у меня есть еще одно предложение». «Говори. Может, нам заодно и товарища Берию тоже того временно героически погибнуть?» Официально, так сказать. Это может серьезно спутать карты нашему противнику, хотя бы на некоторое время. А уж там, будем надеяться, и мои связь восстановят. «Зачем это нужно, поясни?» Непонимающе нахмурился вождь. «Да я вот прикинул, если они информацию из своих исторических архивов берут, а иного источника у них и быть не может, разве что взятый под псиконтроль реципиент-наблюдатель из местных, то сведения о смерти Лаврентия Павловича и генерал-майора Ракутина в результате бомбардировки до них наверняка дойдут. Дойдут в тот самый момент, когда эти документы будут официально оформлены. И это практически наверняка внесет в их планы достаточно серьезную неразбериху. Хорошо, я тебя услышал. Про это тоже подумаю. Хотя я не уверен, что нужно все настолько усложнять. Услышав со стороны двери короткий стук, вождь напрягся. С точки зрения Сергея, абсолютно зря, поскольку сам он был практически убежден, что в ближайшее время никакие зловредные вселенцы-попаданцы Сталину не угрожают. Противник, кем бы он ни оказался, пока пребывает в уверенности, что покушение удалось. А вот и Николай Сидорович пожаловал. Внимание, товарищи командиры! Постановление ЦК ВКПБ Государственного комитета обороны СССР П-39/43 об основании Народного комиссариата по делам перемещенных лиц. 29 октября 1941 года. Москва, Кремль. Настоящим постановляется создать Народный комиссариат перемещенных лиц, сокращенно НКПЛ, задачами которого является решение любых вопросов эвакуированных, беженцев, временно перемещаемых от мест постоянного проживания граждан и неграждан Советского Союза и прочих, кроме военнопленных и добровольно сдавшихся в советский плен солдат, офицеров и унтер-офицеров фашистской и союзнических ей армий. Народным комиссаром назначить комиссара ГБ третьего ранга Кобрина Сергея Викторовича, первым заместителем старшего майора ГБ Иванова Виктора Тимофеевича, секретарь ЦК ВКПБ, председатель ГКО СССР, председатель СНК СССР И.В. Сталин. Совершенно секретно. Особая папка в одном экземпляре. Приложение к постановлению ЦК ВКПБ Государственного комитета обороны СССР П-39/43 об основании Народного комиссариата по делам перемещенных лиц. Первое. Главой Наркомата перемещенных лиц назначить бывшего командующего 24-й армии Западного фронта генерал-майора Ракутина Константина Ивановича. В интересах НКПЛ и с целью соблюдения режима секретности с данного момента носящего звание комиссар ГБ третьего ранга и имя Кобрин Сергей Викторович. Заместителем назначить старшего майора ГБ Иванова Виктора Тимофеевича. Настоящее звание и имя лейтенант ГБ Зыкин Виктор Тимофеевич. Второе. В интересах безопасности СССР и до особого распоряжения считать генерал-майора Ракутина К.И. без вести пропавшим во время фашистской бомбардировки здания Совнаркома. Третье. Командование 24-й армии временно передать начальнику штаба генерал-майору Кондратову А.К. Четвертое. Супругу генерал-майора Ракутину Л.М. и дочерей Лилию и Аделину скрытно и под чужими именами эвакуировать в город Свердловск, передав под наблюдение местного управления НКВД. В подробности происходящего семью не посвящать, сообщив, что товарищ Ракутин находится на выполнении секретного задания, после чего взять подписку о неразглашении сроком на 10 лет. По прибытии на место временного проживания поставить на учет и довольствие как вдову высшего военачальника РККА с назначением персональной пенсии в указанных законом размерах. Пятое. Контроль за работой НКПЛ с момента его создания возложить на Народного комиссара внутренних дел СССР Берию Лаврентия Павловича как полномочного представителя ГКО и ставки ВГК. Шестое. Настоящими задачами наркомата установить обнаружение и розыск лиц инопланетного, иновременного происхождения так называемых доноров, ведущих подрывную антисоветскую и диверсионную деятельность против СССР, равно как и пресечение вероятных последствий их деструктивных действий. При нейтрализации сотрудниками наркомата враждебных действий противника всеми силами сохранять физическое здоровье так называемых реципиентов, в связи с чем провести с оперативными сотрудниками НКПЛ, равно как и временно привлекаемыми сотрудниками НКВД и бойцами РККА, соответствующую разъяснительную работу. Седьмое. Передать в ведение НКПЛ проект «Мозг» вместе со всеми сотрудниками, техническими и научными средствами и полученной информацией. Контроль за дальнейшей работой проекта осуществлять совместно и в тесном контакте с НКВД. Куратор – лично народный комиссар Берия ЛП. Восьмое. Группу особого назначения А, руководитель лейтенант ГБ Зыкин ВТ, в полном составе перевести в штат НКПЛ. Название и задачи оставить прежними. Руководителем назначить младшего лейтенанта ГБ Колосова Антона Сергеевича. Девятое. Все пункты данного приложения вступают в силу с момента его подписания и обязательны к исполнению всеми органами государственной власти. Все без исключения народные комиссариаты СССР, равно как и структуры РККА, РККФ и ВВС, обязаны оказывать сотрудникам НКПЛ любое и всяческое содействие. Подписи Сталин, Берия.